Глава 15. Я давно заметил, что проблемы любят приходить толпой и сразу наваливаются, пинаются, лезут холодными щупальцами за шиворот. Вот так и у меня. Вроде как все уладилось, и я с чувством выполненного долга с Ковалевым добрался до села Запрудье и ожидал прибытия транспорта с продуктами, горючим и питьевой водой. Для надежности и охраны с нами были двое его боевиков, и в качестве массовки взвод бойцов из сводного полка Могилевского НКВД. В принципе, все было хорошо. Ночь, свечки стрекочут, НКВДшники шушукаются и покуривают. Точнее, покуривали, пока я не давал им по голове и в прямом переносном смысле слова. До линии окопа 2-го батальона 747-го стрелкового полка всего 150 метров, и для хорошего снайпера дистанция, конечно, не маленькая, но при отсутствии сильного ветра работать можно. Они сначала очень обиделись, получив торец от простого пехотного капитана. Это Ковалев подсуетился и сделал мне документы капитана РККА на имя Зимина Сергея Ивановича. Про НКВДшную ксиву он выразился так, что бланка в городе нет, а моя нынешняя, выполненная специалистами Абвера, вполне подходит. Вот юмористы. Такая серьезная организация... И здесь наш славянский менталитет проявился, везде схалтурить хотят. Вот пришлось объяснять народу про правила трех затяжек. Это пошло еще с Англобурской войны. Первая затяжка – обнаружение. Вторая затяжка – прицеливание. Третья – выстрел. И еще, напомнив, что у немцев наблюдатели не спят и очень резво наводят минометы, а хуже того гаубицы, застал их, ну не то чтобы бросить курить, но задуматься об этом в условиях фронта. Часа в два ночи наконец-то подошли ЗИСы, загруженные бочками с соляркой. Подав радиосигнал и получив ответ, я целенаправленно двинулся к точке портала. Оттуда торчал кусочек антенны. И сейчас по получению сигнала из портала вывалились два резиновых рукава, подключенных к насосам. Ковалев, предусмотрительно разогнав НКВДшников в дальнее оцепление, некий час чином стал помогать ворочать бочки. Или он действительно нормальный мужик, или хотел поближе к порталу пошарить. Не знаю, но то, что он конкретно помог, это точно. Вставляя поочередно в каждую бочку шланг и высасывая из них содержимое, в течение часа освободили все бочки только на одной машине. Подъехала следующая машина. И так пока не начало светать. Летняя ночь короткая очень. Поэтому пришлось заправку отложить на следующую ночь. По моей команде портал отключили, а мы с Ковалевым поехали в город. А то в чистом поле уж очень хорошие мишени. Днем расположились в штабе дивизии. Видимо, майор был не до конца информирован о моем статусе, но кое-что все-таки знал. Вид резиновых рукавов, выпавших из воздуха, убедит кого угодно. Поэтому за чашечкой чая, а потом я еще раз старался и достал несколько пакетиков с кофе, обсуждали оборону Могилева. Мое мнение, что сил не хватит, слишком уж высокочисленное и качественное превосходство вермахта его обидело, но не сильно, сам все понимал. Особое внимание уделили взаимодействию немецких подвижных частей, артиллерии и авиации. Тут я, как бывший радиолюбитель, выдал. Так заглушите армейские диапазоны. По принципу не мне, так никому. Пусть не думают, что в сказку попали. Ковалев вопросительно на меня уставился. А что тут сложного? Немцы используют кратковолновые маломощные передатчики. Заглушить их не так уж и сложно. Мы можем попробовать заняться подавлением частот, на которых работают немцы. Тогда и авиация не будет бомбить там, где нужно, и артиллерия будет долбить не туда. А что, эта идея мне самому захотелось поучаствовать. Ковалев сразу просек мою идею и поинтересовался, что для этого надо. «Думаю, мне надо будет запросить у руководства кое-какое оборудование. От вас понадобится мощная радиостанция, точнее, ее выходные каскады. Если не получится, я попрошу своих, чтобы они временно выдали нашу радиостанцию». После обеда, связавшись с бункером, я выехал к порталу. На фронте пока было затишье. Немцы перегруппировались для нового удара. Раскидав перед точкой выхода дымовые шашки и натянув кусок брезента, ловили вылетающие из портала оборудование. Пока я возился, состыковывая радиосканер с ноутбуком и нашим радиопередатчиком, Ковалев устроил разбирательство с начальником связи корпуса на предмет радиооборудования. Часам к 4 подогнали ЗИС-5 с допотопной ламповой радиостанцией. Единственное ее достоинство было в том, что она имела выходную мощность пару сотен ватт. Надеюсь, получится. Мне дали в помощь пару спецов, и рядом крутился начальник связи дивизии. Специалисты просто офонарили от дешевого цифрового тестера, который я когда-то купил на радиорынке. Немного пришлось помучиться с согласованием выхода моего полупроводникового радиопередатчика с управляемым ноутбуком-синтезатором частоты, с выходными каскадами армейского радиопередатчика с узла связи дивизии. Когда все было налажено, Ковалев чуть ли не пинками вытолкал за дверь связистов. Действо начиналось. Радиосканер выдавал информацию о состоянии работающих радиопередатчиков с их частотами и способами модуляции. Я набросал дополнительную программку для умного подавления всех радиостанций, в которой происходило распознавание голоса и морзянки. Голос заглушается звуковыми потерями, морзянка включается в генератор случайных чисел в виде морзянки. В общем, разбирайте, кто хотите. Учитывая достаточно узкий частотный диапазон, скорость сканирования существенно выше и, соответственно, реакция на подавление ускоряется. В общем, собрав подобный гибрид из хитрости 21 века и мощи середины 20-го, мы решили похулиганить. К тому же немцы начали вечернее наступление, и бой разгорелся нешуточный. Выбравшись поближе к линии фронта, развернули радиостанцию, запустили бензогенератор и приступили к подавлению средств связи немцев. Давно не испытывал такого удовольствия. В полосе фронта работали десятки передатчиков, и сканер их вылавливал, опознавал и забивал в память ноутбука, а тот давал команду нашему радиопередатчику на той же частоте пускать свист. Потом от крайней степени оборзения надиктовали в микрофон кучу немецких ругательств, записав это все в файл, который постоянно проигрывался и своим нецензурным шумом забивал основные частоты немецких корректировщиков, наводчиков, танкистов и других очень уж заинтересованных лиц. К концу дня к нам присоединился начальник связи дивизии, и с ним приехал сам комдив, генерал-майор Романов. И причина такого звездного визита была весьма веской. Слух про новую секретную установку разнесся уже по дивизии, и он был подтвержден тем, что на нашем участке, где я имел честь играть в радиокомментатора на всех немецких волнах, немцы огребли основательно. Количество подбитых танков было до неприличия велико, и попытка вызвать авиационную поддержку вылилась в карусель с намного меньшей эффективностью, нежели обычно. Народ у нас никогда глупым не был, и бойцы сразу смекнули, из-за чего немцы стали воевать не так правильно, и артналет по замаскированным позициям противотанковой артиллерии прошел немного позднее, чем нужно, и результатом этого стали 8 сгоревших танков, попавших в огневую засаду, и бравые немецкие артиллеристы качественно смешали с землей пустые позиции. Поэтому Романов решил воспользоваться экспериментальной установкой и организовать контрнаступление. В свое время я читал, что он был неплохим командиром, дрался до последнего, раненым попал в плен и был повешен немцами. Я подумал, что идея в принципе трезвая. В таком случае вермахт теряет одно из главных своих преимуществ – согласованность сложного армейского механизма. Именно то, чем грешила советская армия в первом периоде войны. Интересный и занимательный разговор про технические возможности продлился минут 40. Договорились поддержать наступление рано утром на соседнем участке обороны. Там есть реальная перспектива уничтожить немецкий плацдарм, тем самым улучшить положение осажденного города. Честно говоря, я очень хотел помочь, поэтому связался с бункером и затребовал второй резервный передатчик. Тогда эффективность подавления будет намного выше, если давить в два потока с распределением по мощностям. До утра было время, и занялись обычным делом. Закачивали горючку и воду и параллельно грузили ящики с консервами, мешки с крупами и другими продуктами долгого хранения. Мне приходилось несколько раз возвращаться в бункер, помогать женщинам таскать ящики и мешки. Точнее, я таскал, а они помогали и контролировали вход. Я по-тихому разместил недалеко от портала видеокамеру, и из бункера контролировали, чтобы не было сюрпризов в виде любопытных бойцов НКВД. Когда начало светать, у меня уже руки отваливались. Дистоплива закачали 14 тонн и воды 10. Этих запасов хватит месяцев на 5, не меньше. Да, натаскался за ночь, а надо еще систему настроить на два потока и запрограммировать выборку по уровням сигнала. Наступление было назначено на 5. Мы скрытно выдвинулись к позициям, замаскировали машину, а вот оборудование со сканером и ноутбуком разместили в окопе и антенны замаскировали под деревья. А то у меня была стойкая мысль, что нас в ближайшем будущем будет ожидать охота артиллерии и авиации. Авиация будет точно. Немцы не дураки и быстро триангулируют место излучения помех и наведут авиацию. По моему совету, вокруг расположения излучателей поставили батарею 37-мм зенитных автоматов. То, в чем я участвовал, мало походило на описанные во времена демократов наступательные операции РКК. Никто не собирался идти толпой на пулеметы. Народ готовился наступать, но не бездумно, а как положено. Была бы возможность, набил бы морду тому, кто про наших предков гадости рассказывает. Попробовали бы эти писаки в атаку под минометным обстрелом походить. В 5.30 две батареи гаубиц, полковые и батальонные минометы начали массированный обстрел немецких позиций. За 5 минут до этого я включил свою аппаратуру. Теперь, что творится на линии соприкосновения, немецкое командование сможет узнать только по телефону. Переднюю линию обороны противника заволокло дымом и пылью. Через 20 минут в бой пошла пехота. За пехотой, которая уже захватила передовую линию окопов немцев, на конной тяге неслись 45-ки и сразу же занимали позиции для отражения танковой контратаки. Бой разгорался все сильнее. Мимо нас двинулись резервы для дальнейшего прорыва. Вдалеке слышалась стрельба, взрывы, а мы сидели в окопе и играли на ноутбуке в игру «Погаси частоту». С передовой повезли раненых. К 7 утра в прорыв пошли наши танки, 6 Т-26. Для меня, выходца из 21 века, где эталоном танкового дизайна были Т-72 или американский «Абрамс», эти машины выглядели несерьезной экзотикой. Где-то около 8 утра немцы наконец-то вспомнили о нашем существовании и решили задавить станцию подавления. Но ведь и мы тоже не лохи. Из города притащили пару поврежденных полуторок, на них понаставили ящиков и металлических штырей, изображая антенны излучателя. Вот и по нашу душу прилетела девятка Ю-87 и начала все вокруг мешать землей. И зенитчики тоже приняли участие в этом развлечении. Самое интересное, страха я не испытывал, только азарт. Из своей СВУ навскидку стал лупить по пикирующим штурмовикам. Попал, не знаю, но вот то, что три лаптежника завалили, это точно. И установка продолжала работать. Ближе к обеду части 514-го стрелкового полка стали возвращаться на свои позиции. С ними вернулись всего 3 Т-26. Немцы тоже не простаки. Подсуетились и отбили наступление, потеснив пехоту с занятых позиций. Но в результате утренней атаки серьезно потрепали немецкую 7-ю пехотную дивизию, так что к вечеру ее сняли с фронта и отправили на переформирование и заменили 15-й пехотной дивизии из оперативного резерва. Результат использования моего изобретения произвел впечатление. Но я не унимался и придумал новую пакость для немцев. Основывалась она на простом предположении, что немцы люди умные и рациональные. Появление такого оборудования на фронте существенно бьет по их планам применения моторизованных соединений и обязательно должно вызвать соответствующую реакцию. Немцы и побеждали за счет качественной организации и скоординированности действий мобильных соединений, средств усиления и авиации. И все это базировалось на использовании радиосвязи. Учитывая то, что на тот момент времени не было цифровых систем, использующих помехозащищенные протоколы связи, немецкая военная машина в этом отношении была сильно уязвима. Логично предположить, что немцы попытаются уничтожить и при возможности захватить оборудование. Значит, любое включение такой системы сразу привлечет внимание. И первая реакция низового командного звена – это уничтожение. Я бы предпочел комбинированный удар танков с мощной авиаподдержкой для уничтожения станции постановки помех. Изложив мое мнение комдиву, я предложил свой план по нанесению ущерба немцам. Главное – это обеспечить хорошую защиту ПВО. Романов расщедрился и выделил обе батареи 37-мм автоматических зенитных пушек и взвод счетверенных зенитных пулеметов. Все это было тщательно замаскировано. На случай танкового прорыва устроили качественную артиллерийскую ловушку. Ночью саперы просто сошли с ума, минируя все подступы к приманке. На флангах упрятали две батареи противотанковых пушек. В общем, ловушка была что надо. В качестве приманки опять поставили два ЗИСа с имитацией антенн.